Господин Искариотов. Господин Искариотов — добродушнейший чудак, патриот из патриотов, добрый малый, весельчак, расстилается, как кошка, выгибается, как змей. Отчего ж таких людей мы чуждаемся немножко? И коробит нас чуть-чуть господин Искариотов, патриот из патриотов, подвернется где-нибудь. Чтец усердный всех журналов, он способен и готов самых рьяных либералов напугать потоком слов. Вскрикнет громко: «Гласность, гласность, проводник святых идей!» Но кто ведает людей, шепчет, чувствуя опасность: «Тише, тише, господа! Господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда!» Без порывистых ухваток, без сжимания кулаков, о всеобщем зле от взяток он не вымолвит двух слов. Но с подобными речами, чуть он в комнату ногой, разговор друзей прямой прекращается словами: «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда». Он поборник просвещения. Он бы, кажется, пошел слушать лекции и чтения всех возможных видов школ. Хлеб, мол, нужен нам духовный. Но заметим мы его, тотчас все до одного, сговорившиеся ровно: «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда». Чуть с женой у вас неладно, чуть с детьми у вас разлад, он уж слушает вас жадно, замечает каждый взгляд. Очень милым в нашем быте он является лицом, но едва вошел в ваш дом, вы невольно говорите: «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда».